Крылья за спиной вырастают, но кто-то листает нашей жизни страницы. Собираются птичьи стаи, улетают куда-то птицы. Тропы огня. большое спасибо, что послушали.